сверкающий, бриллиантовый и добрый, как добры и необыкновенно были все эти проходившие, пробегавшие, останавливающиеся у киоска люди. Константин Павлович принял ванну, вернувшись в пижаме, радостно усталый и уже почему-то твердо знающий, что Лиза придет, сбросил неприятное шелковое покрывало с кровати, лег и сразу уснул. Или не уснул, а как будто на бегу прислонился к чему-то мягкому и, вздохнув, на минуту закрыл глаза. Он вспомнил себя в Ядрине, у окна, из которого был виден неяркий июльский день, скошенная трава на небольшом дворе, огород с подсолнухами, небо в длинных, отливающих тусклым серебром облаках, под окнами мальва и маки. Как легко мне представить себя в этой обстановке, и как трудно, несмотря на все твои яркие описания, в Париже. Он говорил или писал это Лизе, хотя она была где-то здесь, потому что еще вчера они всей компанией ходили в лес на ночевку, и было весело раскладывать костер на высоком берегу Урги и варить суп и петь, и уснуть на колком и мягком ельнике, дыша горьковатым запахом дыма и хвои. Он открыл глаза, прежде чем она постучала, лишь услышав или вообразив, что слышит ее торопливые мягкие шаги в коридоре. Она вошла, и все в этом тусклом, некрасивом номере сразу наполнилось ею, свежестью ее загорелого, разрумянившегося от быстрого движения лица, шелестом мокрого блестящего плаща, который она скинула и стояла, смеясь, держа его одной рукой на весу, а другой убирая со лба упавшую, потемневшую прядь волос. Он взял плащ, повесил его на дверцу шкафа, которая вдруг почему-то медленно открылась сама собой, как во сне, который, может быть, еще продолжался. Слабый газовый уличный свет или синевато-розовый вечернего неба установился в комнате, когда Константин Павлович повернул выключатель. Она сказала что-то о Гордееве, но не было ни Гордеева, ни Парижа, ни невозможности увидеть ее на следующий день. Утром она возвращалась в Миниль. Было только поднимавшееся ввысь, нарастающее по вертикали возвращение после восьмилетней разлуки. Все, что сдерживало и останавливало его, все, что заставляло его холодно распоряжаться собой, ушло, растаяло, отмучилось, отступило. Теперь он не то что распоряжался собой, а с разбегу уходил в эту уносившую его и Бог знает, что делавшую с ним силу. Как он разгуливал, вырвавшись на волю! Как качало возок, и мутный месяц нырял среди косматых подсвеченных туч, как сплелись, соединились в одно их воспоминание. И тот морозный вечер у Исааки, и волжский пароход, который все равно как назывался, и исчезновение существования, и острое желание, которое не надо было торопить, потому что оно возвращалось само собой, все разгораясь. Он открыл глаза. Ее волосы были перекинуты через его руку. Слабый запах хвои от этих волос, от ее изумленного, недоуменного дыхания кружил ему голову в темноте, в полосках света, ложившегося на постель через полузадернутую занавеску. Какие-то стихи, которые еще днем она вспоминала в Лувре, перекинулись к нему вместе с прояснившимся сознанием. Он пробормотал их, она подхватила, смеясь, и стала просить отпустить ее, и снова сказала что-то о Гордееве. «Ты меня погубишь». Но он и себя погубил, и знал это, потому что то, что происходило сейчас между ними, никогда не бывало прежде, и не могло прежде быть никогда. Что разлука и неполнота счастья прежних встреч перед тем, как нежно и сильно он, наконец, сжимал в руках ее голову, перед этим жаром степи, по которой гулял морозно посвистывающий ветер.